33. На следующем заседании Сената пространно говорили против распространившейся в государстве роскоши бывший консул Квинт Готерий и бывший претор Октавий Фронтон, и было принято постановление, воспрещавшее употреблять на пирах массивную золотую посуду и унижать мужское достоинство шелковыми одеждами. Фронтон шел и дальше, требуя установить предельную меру для домашнего серебра, утвари и проживающих при доме рабов. Ведь тогда у сенаторов еще было в обычае высказываться, когда подходила их очередь голосовать, обо всем, что они считали существенным для общего блага. Но против этого выступил с возражениями Азиний Гал. С увеличением государства возросли и частные средства, и в этом нет ничего нового, так повелось с древнейших времен. Одно состояние было у фабрициев, иное у сципионов. Все соотносится с общественным достоянием, если оно скромно, честно и дома граждан, но после того, как оно достигло такого великолепия, богатеет и каждый в отдельности. А что касается количества находящихся при доме рабов, серебра и всего прочего, приобретаемого для удовлетворения наших потребностей, то чрезмерное или умеренное определяется здесь только одним – совместимо ли оно с возможностями владельца. Имущественные цензы сената и всадников, смотри примечание 19, выше не потому, что они по природе отличаются от остальных граждан, но для того, чтобы, имея преимущество в местах, смотри примечание 20, звании и общественном положении, они располагали им также и в том, что необходимо для душевного удовлетворения и телесного здоровья. Если только людей, наиболее выдающихся, которые должны брать на себя больше забот и подвергаться большим опасностям, чем кто бы то ни было, не следует лишать средств, приносящих смягчение этих забот и опасностей. Примечание 19. Ценз – общая стоимость имущества. Для сенаторов августом был установлен имущественный ценз в размере 1 000 000 сестерциев, имущественный ценз всадников – 400 тысяч сестерциев. Примечание 20. Имеется в виду лучшие места в театре, отведенные для сенаторов и всадников. По закону Росция в 67 году до нашей эры всадникам были отведены первые 14 рядов. Конец примечаний. Страница 58. Признание за пороками права называться благопристойными именами и приверженность к ним со стороны слушателей легко доставили Галлу общую поддержку. Да и Тиберий добавил, что дальнейшие ограничения в роскоши не своевременны, но если нравы хоть в чем-нибудь пошатнутся, то найдется кому заняться их исправлением.